Южный, в отличие от центральных секторов, жил своей обычной жизнью. Его жителям было плевать на Гавриила или его подражателя. Их мало волновала судьба толстосумов, гибнущих в Центральном. Две фигуры шагнули к Глебу и перекрыли дорогу. Еще двое зашли сзади. «Деньги и шмотки сюда, и топай дальше!» – прошепелявил один из них. «Да не вопрос!» – усмехнулся Глеб и разрядил незадачливого грабителя новый электрошок. Вышло удачно. Тот стоял плечом к плечу со своим приятелем, который также получил половину разряда. Два тела медленно рухнули на остатки дорожного покрытия. Глеб активировал виброклинки и развернулся ко второй парочке, растерянно смотрящей на своих напарников. «Вам тоже мои деньги нужны, или вы поглазеть пришли?» — саркастично спросил Северин. «Поглазеть?» Загипнотизированно смотря на острые полуметровые виброножи, вылетевшие из рук лопуха, которого собирались обобрать до нитки, произнес один из налетчиков. Видимо, он был посмелее и постарше. Второй только мелко трясся. «Тогда глазейте», — разрешил Глеб. «Но еще раз попадетесь мне на дороге, вскрою вас от паха до горла. Урок усвоен?» Оба быстро закивали. «Приятелям помогите», — бросил Глеб, уходя. «И вообще, бросайте эту работу. Да, и дружкам передайте, на моей дороге лучше не вставать». Оставив незадачливых грабителей, Глеб свернул в сторону центра сектора, где стоял особняк хана. Он шел к предводителю ордынцев с одним вопросом. «Как связаны корпорат и полковник ГСК?» Ничего в этом городе не оставалось без внимания хозяина Южного. Его уши были везде. И, возможно, он знал тайну, которая убила этих двоих. И почему-то Глеб уверен, что счет еще не закрыт. Идя по дороге к блокпосту, на котором дежурилось десяток бандитов, он внимательно изучал окрестные дома. Надо сказать, хан беспокоился о своей безопасности. В одном из домов установлена тяжелая плазменная пушка, способная с одного выстрела уничтожить танк. В другом – лазерная зенитная установка, а рядом с ней – Эми-мортира. Гроза любому объекту, в котором используется виртуальный интеллект и электроника. И, скорее всего, это было далеко не все. «Стой, урод! Куда прешь?» Заметив подошедшего почти вплотную Глеба, крикнул боевик. «Мне нужен хан. Скажи, что пришел Северин», — вполне миролюбиво попросил он. «Нужен ты хану», — презрительно бросил бандит. «Проваливай!» При этом он начал поднимать автомат. Глеб не переваривал хамство. Его левая рука легла на ствольную коробку автомата и смяла его. Раздался треск ломающегося металлопластика. Глеб надавил, и ствол пошел вниз. Бандит был силен, но против кибернетической руки не сдюжил. Правый престол не сильно двинул противнику в солнечное сплетение. И тот мгновенно рухнул на колени, пытаясь жадно вдохнуть воздух. Автомат повис на ремне, уткнувшись стволом в землю. А в руке Глеба появился револьвер, который он упер в лоб бандюгану. «Свяжитесь с ханом. Скажите, что у Северина к нему разговор». Глядя на десяток боевиков, взявших его на прицел, попросил он. Бандит, стоящий на коленях и уже пришедший в себя, смотрел в дуло грома. «Я жду», — слегка повысив голос, заметил Глеб. «И мое терпение не безгранично». «Свяжитесь с удавом! Пусть передаст хану, что здесь Северин!» — прохрипел стоящий на коленях бандит. «А может, завалить его?» — неуверенно спросил кто-то из подручных. «Не дергайтесь, уроды!» — прорычал старший. «Сначала он меня положит, а потом половину вас, если вообще не всех. Связь с удавом!» «У тебя что, своей нет?» — удивленно поинтересовался Глеб. «Есть!» — уже более ровным голосом произнес бандюган. Он успокоился. Если не считать, что он стоял на коленях, а в его голову направлено дуло пистолета, который с одного выстрела снесет ее до самой шеи, то он выглядел довольно уверенным. «Ну и чего ты ждешь? Сам и свяжись!» — предложил престол. Ордынец неуверенно поднял руку к гарнитуре и нажал сенсор связи. «Удав! — говорит Хрящ. — Тут некто Северин, он требует поговорить с ханом». «Да сказал я, что хозяин занят», — скривился боевик, выслушав ответ собеседника. «Но парень настойчивый. Видишь ли, у меня ствол уперт между глаз». «Понял. Проводить к дому ты встретишь». Глеб опустил револьвер. «Так бы сразу, и не было бы этой неловкой ситуации». Ему не потребовался инстинкт, чтобы прочесть в его глазах некролог своей скорой и весьма мучительной смерти. Глеб на это только усмехнулся. Не получалось у него дружбы с местными бандитами. «Зеленый, проводи!» — крикнул Хрящ самому молодому подручному. Глеб прошел внутрь заграждения. Конвоир пристроился в паре метров позади, но престол чувствовал, что паренек не в своей тарелке. Только что на его глазах этот дядька в плаще поставил на колени крутого мужика. И мало того, что ушел на своих ногах, так еще и добился того, чего хотел. До особняка хана дошли минуты за три. На ступенях Глеба уже ждал тот самый подручный, что забирал у него револьвер в прошлый раз. «Так ты удав?» – протягивая ему оружие, спросил Глеб. Тот кивнул и забрал револьвер. «Ты совсем отмороженный?» – неожиданно спросил он. «Думаешь, то, что хан благоволит к тебе, может тебя защитить?» «Не бери в голову», – отмахнулся престол. «Эти ребята не из колледжа. Они головорезы, убийцы. Им человека пришить, расплюнуть. Берегись!» Хрящ, например, отмотал десятку за то, что разделал своего должника топором на 20 частей. А ведь тот был должен всего полштуки. Он не простит тебе унижения и будет искать возможность отомстить. Иначе бригада перестанет уважать его. «Не бери в голову», — снова равнодушно заметил Северин. «Хан дал добро навстречу?» «Дал, но придется обождать, он занят. Двигай в дом, посидишь внизу, кофе выпьешь». Глеб благодарно кивнул и поднялся по ступеням. Там его встретили двое знакомых в броне аккорд. Но на этот раз они не таскались за ним хвостом, просто наблюдали. Девушка принесла кофе. Глеб просканировал ее оком и оказался прав. Кукла. Причем очень дорогая, не типовой вариант, а сделана на заказ. Кофе оказался превосходным. Наверное, лучший из синтетических. Поскольку хоть хан и богат, но явно не тратит на посетителей настоящий. «Пошли!» — приказал старший телохранитель, подойдя к откинувшемуся на спинку белого дивана Северину. Ждать пришлось всего минут 20. К этому моменту Глеб уже опустошил вторую чашку с кофе. В один глоток допив остатки, он спокойно поднялся. Все это время телохранитель спокойно ждал его. Глеба проводили в уже знакомый кабинет. Хан сидел за столом и выглядел очень усталым. «Оставьте нас!» — приказал он. Парочка аккордовцев почти бесшумно исчезла за дверьми. С минуту молчали, тягаясь взглядами. Наконец хан не выдержал. «И какого хрена тебе здесь снова понадобилось? Это не музей и не кабак, в который можно прийти просто так. Ты что, думаешь, если я сказал, что должен тебе, то значит, ты можешь являться без приглашения?» «Я по делу», — проигнорировав раздражение бандитского главаря, бросил Глеб. «Знаю я, что у тебя за дело», — огрызнулся хан. «Весь город на ушах. Корпораты и ГСК ищут Гавриила. Только тебе-то от этого что?» «Деньги? Цена за голову Гавриила — 120 000. Половина твоя. Только вот есть у меня сомнения, касающиеся того, что это именно Гавриил. Но сейчас мне нужна информация, и я знаю, что ты ей обладаешь». «Даже если так», — холодно ответил бандит, — «с чего ты взял, что я тебе скажу? Какая мне с этого выгода?» «Не буду напоминать тебе твои же слова», — спокойно заметил престол. «Такие, как ты, их хорошо помнят и держат данные обещания. «Да и выгода тебе наверняка есть, иначе ты бы не согласился меня принять». Хан долго смотрел на сидящего напротив него посетителя. Глеб был совершенно расслаблен и даже закинул ногу на ногу, медленно покачивая ей. «Ну ты и нахал!» — после затянувшейся паузы произнес хан. «Ладно, что за вопрос тебя интересует? И, кстати, ты прав. Мне это выгодно, но почему не скажу?» «Какая связь между убитым корпоратом, полковником ГСК и их телохранителями?» «А ты умный!» — усмехнулся бандит. «Придурки-контролеры думают, что здесь работает Гавриил, но это не он. Я так понял, что ты тоже просек». «Проще простого», — согласился Глеб. «Ты прав. Между этими двумя есть связь. Кстати, их больше». «Уже догадался, что есть и третий, и он пока еще жив». «Как вычислил?» «Да не особо сложно. Тут явный треугольник. Корпорат, ГСК. Я думаю, третий работает в администрации, но не мэр». «Неплохо. Если ты сам разобрался, то зачем приперся?» «Я вижу только часть полотна. Мне нужна картина целиком. Почему и кто? А главное, за что?» «Что ж, у меня есть немного времени. Я по-быстрому перескажу тебе цепь событий. Сразу поясню, что эта троица перешла мне дорогу. Но они слишком влиятельны, а я слишком умен, чтобы тягаться с ними. Мне стоило много денег, чтобы избавить себя от проблем». «Значит, стрелок не твой?» Хан скривился и покачал головой. «Я думал о подобном, но это вызвало бы ненужную шумиху. Все началось чуть больше года назад. В округе города и в Южном стали пропадать молодые люди от 17 до 20 лет. Совершенно обыкновенные. Правда, среди них затесалась парочка деформатов. Но не больше. Вышеуказанной троице был нужен материал. Они поначалу обратились ко мне, надеясь использовать моих людей. Но получили отказ». Глеб внимательно слушал. Все начинало вставать на свои места. Но личность стрелка осталась загадкой. Вряд ли у местных хватило бы денег, чтобы нанять ликвидатора такого класса. Но без всяких сомнений, мотив – месть. Во главе триумвирата стоял Фирсов. Это его проект. У него собственная исследовательская группа, которую возглавляет некто Усанов. «Ты сказал Усанов? Знаешь его?» Глеб напряг память. «Не помню». «Ну-ну», — скептически пробормотал бандит. «У этого ученого была интересная теория, суть которой сводилась к тому, что мозг — жесткий диск. Его можно очистить и записать на него все, что угодно». «Постой, ты хочешь сказать, что...» Хан кивнул. «Всем похищенным стерли личность. Осталась пустая, бездушная оболочка». Теория оказалась верна. Мозг можно очистить и записать новую информацию. Так появились бойцы экстра-класса, а следом и отряд ликвидаторов под кодовым номером 0. Мне стоило больших денег узнать данную информацию, так что цени. Где сейчас Усанов? Мертв, как и вся его команда. Сбой в перезаписи. Один из объектов спятил, и прежде чем его остановили, он устроил бойню. Инцидент произошел 9 месяцев назад. После этого исчезновения остановились. С остальными членами отряда случилось то же самое, только чуть позже. Так, роль корпората понятна. А остальные двое? Полковник отвечал за подготовку. Он создал специальную базу за городом, которую охраняли его самые преданные псы. Там в течение пары месяцев нулевиков обучали, поскольку прошивка бойца без физической подготовки, извини за каламбур, нулевая. Третий участник, некто Кашицын. Он по своим каналам переправил их в одну из ближневосточных стран, в которой не прекращается война. Там отряд должен был пройти обкатку. Из 26 человек изменения пережили 11. Совершенно случайно мне удалось узнать судьбу этого отряда. Один из наемников попал в поле моего зрения. Он-то и рассказал о том, как спятили нулевики. Прежде чем их остановили, они перебили больше 200 человек из бригады, в составе которой воевали. Но, как оказалось, умерли не все, продолжил Глеб. Совершенно верно, согласился хан. Я не знаю имени того, кто уцелел, но он не безумен. Он по-прежнему в строю и представляет угрозу. Если он взялся за отстрел организаторов, то значит, к нему вернулась память. А телохранители? Их убирают за компанию. Двое, что были с полковником, служили инструкторами на полигоне. Бодигард Фирсова организовывал похищение. «Значит, ты уверен, что это не Гавриил?» «Однозначно, два разных человека. Хотя один нарочно копирует стиль другого». «Тогда последний вопрос. Почему ты мне все рассказал?» «Потому что мне потребуется твоя услуга. Так вышло, что гаусс-стрелка куплен у моего человека. Но личность покупателя осталась неизвестна. Если всплывет, что стрелок убивает из моей винтовки, мне конец. Ни корпораты, ни ГСК не простят такого наезда». «Ты хочешь, чтобы я нашел твою винтовку?» «И уничтожил», — продолжил хан. «Опять ты взваливаешь на меня грязную работу». «И что ты хочешь взамен?» — прищурившись, спросил бандит. «Возбудитель имплантов». «Недорого берешь?» — обалдел от такой наглости хан. «Неужели ты так дешево ценишь свое спокойствие?» — притворно удивился Глеб. Хан несколько секунд мерил его сердитым взглядом, но, не выдержав, рассмеялся. «Когда-нибудь я тебя убью, но это случится не сегодня». «Хорошо, ампула возбудителя против винтовки». Глеб поднялся и протянул руку. Хан привстал и пожал ее. «Удачной охоты!» — крикнул он в спину оперативника. «Спасибо!» — отозвался Глеб. И, не обращая внимания на пристроившихся позади него телохранителей, спустился вниз. Забрав у удава револьвер, он проверил патроны и, защелкнув барабан, сунул пистолет в кобуру. «За что кликуху получил?» Бандит нахмурился. «Не твое дело. Но, думаю, ты все равно узнаешь. Я задушил 6 человек голыми руками». «Понятно», — махнул на прощание Глеб и направился к КПП. Хана окружали конченые уроды. Но все-таки они были довольно большой силой, превращенные железной рукой главаря в боеспособный отряд. И, несмотря на это, они так и остались убийцами и головорезами, которые слишком зажились на белом свете. На КПП по-прежнему стояла бригада Хряща. Глеб снова без страха встретил взгляд бандита, не суливший ему ничего хорошего, и, весело подмигнув, пошел дальше. Его не слишком беспокоила ненависть какого-то конченого ублюдка. Если Хрящ попадется ему в темном переулке, то там и встретит свой конец. Но вертеть головой не помешает. Такие люди бьют в спину и никогда не действуют в одиночку. Это герой должен быть всегда один. Так и славы больше, и задача труднее. Негодяи же действуют куда эффективнее. Они сбиваются в стаи. Им незнакомо слово «мораль». Поэтому чаще герой-одиночка гибнет от подлого удара из-за угла. Но Глеб считал себя необычным героем. Ни белым, ни черным, а серым. Закон для него не аксиома, как для того же Долгова. Северин рассматривал поступки людей с точки зрения своей морали, а не общепринятой. И сейчас он думал, как поступить правильно. Например, с точки зрения того же Долгова. Мститель с Гауссом однозначно преступник. С общественной точки зрения тоже. Но Глеб видел в нем человека, который пытается добиться справедливости единственно возможным способом. Тот же долг никогда не посмел бы тявкнуть на полковника и Кашицына, и уж тем более на Фирсова. Поэтому за правосудие взялся одиночка. И теперь Глеб стоял перед дилеммой. Найти стрелка и сдать его, или дать ему закончить дело и помочь уйти. Но до этого еще далеко. Необходимо сначала вычислить и поймать его, и уж только потом решить, как поступить. Добравшись до квартиры, Глеб сразу связался с ГСК. «Долг! Что удалось выяснить?» «Ни хрена не удалось! Кроме того, что телохранители работали у убитых больше 2 лет. А связь между полковником и корпоратом?» «Только встречи в клубе, званые вечера, приемы у мэра. Больше ничего. Обычная светская жизнь. Ты уверен, что не ошибся?» Северин несколько секунд молчал. «Можно сейчас же слить информацию, которую он получил от хана. И тогда долг вычислит стрелка. Но Глебу это было не надо». «Может, и ошибся», — удрученно сказал он. «Слушай, дай мне доступ к базе нераскрытых преступлений за последние 2 года». «И что ты там хочешь найти?» — заинтересовался капитан. «Без понятия. Но, может, проскользнет что-нибудь?» Долгов с минуту молчал, видимо, размышлял. Потом решился. «Я перекину тебе ограниченный ключ. Но смотри, под твою ответственность. Когда закончу, тебе стоит поменять его». «Так и сделаю. Все, жди!» И Долгов отключился. Код пришел зашифрованным файлом, паролем к которому был личный номер Северина, как сотрудника ГСК. Много времени не понадобилось. Глеб легко нашел дела пропавших. Только их было всего 14, а не, как сказал хан, 26. Оно и понятно. Люди исчезают бесследно в Южном каждый день. А родственники даже не думают заявлять о пропаже, поскольку не видят смысла. Глеб изучил внимательно досье каждого. Большинство мужчины, у многих никаких родственников. Девушек всего 2. Одна Сара Эсгерсон, иммигрантка из Швеции. Вторая Дарья Голикова, местная уроженка. Глеб так и не понял, почему Усанова заинтересовала именно она. Девочка была стройная, при росте в 1,70 м весила всего 60 килограмм. Красивые скулы, короткие темные волосы с красными прядками. Правда, портрет слегка портил большой рот и тонкие губы, но в целом очень симпатичная. Глеб сходил за кофе. Сделав глоток, он вновь посмотрел на фотографию Даши. «Может, он ошибся?» Ее могли похитить и продать в бордель, или изнасиловать и убить, а тело спрятать. Но она пропала в основной волне. Именно тогда исчезали крепкие парни. Скорее всего, она стала одной из нулевок или погибла при стирании личности. Глеб запустил данные, полученные со спутника. Просмотрев еще раз убийство Фирсова, он вернулся к месту стрельбы. Несколько часов он вглядывался в лица людей на улице. Загруженные в око портреты пропавших не давали совпадений. Глеб чертыхнулся. Он рассчитывал на то, что ему удастся выследить стрелка. Взломав спутник, он скачал запись убийства полковника. На этот раз искать позицию снайпера не пришлось. Ее вычислили контролеры. Правда, как и в первом случае, ничего не обнаружили. Глеб снова стал проглядывать запись, отмотав сразу на 6 часов до убийства. Глаз слипался. Северин устал от постоянных перемоток и мельтешения. Просмотрев запись 2 раза, он откинулся на спинку дивана. Он так устал. И никакого результата. Ему не хватило еще 12 досье. «Стоп!» — сказал он сам себе. «Убийства произошли в Восточном и Центральном. Там везде камеры. Я смотрел только вокруг позиции снайперов, а надо загрузить все данные и запустить распознавание фигур и лиц». Глеб быстро подключился к базе слежения, используя все тот же код, присланный Долговым. Видимо, капитан не стал париться и дал универсальный допуск. Глеб загрузил фотографии пропавших. Задача была непростой. Сравнить с изображением лица и фигуры, транслируемые более чем с 2000 камер. Вертинты, расставленные неизвестными, он не включал уже 5 дней. А после того, как выяснил, что за ним следили через его собственный имплант, убрал подальше, в ящик, встроенного в стену шкафа. Тот, что он купил, был бледной тенью подарка и работал крайне медленно. Конечно, теперь Глеб мог позволить себе вполне приличный, но тратить 10 000 жалко. Хотя... Он посмотрел на едва работающую программу, которая едва справлялась с полусотней портретов в минуту, и, плюнув, устроился на диване ждать. К полуночи ничего не изменилось. Вертинтер сравнивал и сравнивал. Совпадения не находилось. За 4 часа он проверил едва ли четверть от всего массива. «Завтра же съезжу в магазин и куплю новый, а этот выкину из окна», — решительно заявил Глеб в темную пустоту квартиры. К утру обработка данных все-таки закончилась. Рядом с вертинтером стояли 11 чашек из-под кофе. Глеб устало смотрел на результат. 2 относительных совпадения, 65%. Изображение нечеткое, словно когда девушка попадала в объектив, камера мутнела. Но престол был уверен, что это она, Дарья Голикова. Она попала в объектив камер на КПП Восточно-Южного и Центрально-Южного перехода. Она изменилась. Никаких имплантов незаметно. Но вот лицо, обезображенное шрамом от ожога, который прикрыт волосами, и рука без 3 пальцев. Также девушка прихрамывала при ходьбе. Время переходов совпадало с днями убийства. Оба раза она прошла в сектора за 2 часа до начала стрельбы. Глеб подключился к камерам КПП и загрузил фотографию Дарьи. Когда она пересечет границу, он будет знать. Конечно, можно все упростить, сообщив Долгову, что он вычислил и стрелка, и мишень. Но престол уже принял решение. Мишень должна быть поражена, а стрелок — выполнить свое предназначение. 2 часа — уйма времени для того, чтобы вычислить позицию. Кстати, он понял, почему она светилась именно на КПП. Для перехода девушка отключала мираж, иначе спалилась бы мгновенно. Глеб без труда нашел снимок Кашицына и загрузил его в базу. Теперь все камеры центрального сектора отслеживали его перемещение. Конечно, то, что делал Глеб, совершенно незаконно. Но это было необходимо. Возможно, после этого его выпрут из ГСК, поскольку то, что он делал, полностью противоречило закону и задачам контролеров. «Объект обнаружен», — неожиданно сообщил Вертинтер строгим женским голосом. «В данный момент он прошел КПП из Южного сектора в Центральный». «Где находится второй объект, Иван Кашицын?» «Он в мэрии и не покидал ее ни через один выход». Глеб быстро загрузил интерактивную карту центрального района и вычислил 2 позиции, с которых удобнее всего стрелять. Причем одна оказалась гораздо предпочтительнее второй. Теперь Глеб знал, где искать лже-Гавриила. Револьвер, до этого момента лежащий на столе, занял место в кобуре. Надо торопиться. 20 минут не слишком быстрого бега, и Глеб у КПП. Сканирование, снова бег. Спустя 34 минуты Северин стоял напротив кондоминиума на самой окраине центрального сектора. «Где-то в этом здании», — держа палец на курке, Дарья Голикова. Северин не стал ломиться через парадный вход. Обойдя дом, он, как и ожидалось, нашел пожарный выход. На взлом замка ушло меньше минуты. Глеб огляделся по сторонам и проскользнул внутрь. Позиция на крыше была оптимальной. но Дарья могла стрелять и из квартир на верхних этажах. Глеб поднялся по лестнице и внимательно изучил коридоры. Пока он не понял только одного. Как ей удавалось уходить из сектора? Ведь сюда она входила, а вот обратно нет никаких данных. Глеб неторопливо поднялся на верхний этаж и принялся просвечивать квартиру за квартирой. На этот раз он оказался прав. Даша стреляла не с крыши. Она стреляла из окна, выходящего на площадь. Глеб спокойно вернулся в небольшой холл возле лифта и приготовился ждать. На этот раз ожидание надолго не затянулось. Через 40 минут из квартиры, в которой устроилась Немезида, раздалось 4 выстрела. Глеб спокойно встал и подошел к двери. Замок простейший. Центральный сектор, город в городе. Здесь нечего бояться. На взлом ушло 11 секунд. Все это время престол следил за девушкой. Она спокойно упаковала винтовку в футляр и уселась на диван, задумчиво глядя в стену. Замок открылся, и Глеб бесшумно зашел. Даша среагировала мгновенно. В ее руке появился лазерный пистолет гражданской модификации, который смотрел в голову Глебу. «Кто ты?» — раздался властный холодный голос. «Неважно», — отозвался Глеб. «Я здесь, чтобы помочь». «Мне ничего не надо», — равнодушно произнесла девушка, и палец медленно надавил на спуск. Но раньше, чем короткий луч угодил в пластик стены, Глеб оказался справа от нее. Заломив руку, он сильным, но осторожным ударом выбил пистолет, после чего взял ее в захват. Она была профессионалом, сильна, быстра, но ей нечего противопоставить силе кибернетических конечностей престола. Даша беспомощно забилась в захвате и через несколько секунд, поняв бесперспективность сопротивления, успокоилась. «Зачем я тебе? Я не Гавриил. Награда за меня не светит. Или ты решил сдать меня контролером?» «Ни то, ни другое», — спокойно ответил Глеб. «Если я тебя отпущу, ты обещаешь не дергаться?» «У меня есть выбор», — с иронией спросила девушка. «Выбор есть всегда», — парировал Глеб. «Итак?» «Не буду», — ответила Даша. Глеб отпустил ее и указал на диван. «Садись и давай поговорим». «Не о чем разговаривать. Они мертвы. Они заплатили за то, что сделали со мной и с другими. Ты знаешь, сколько крови на их руках?» Глеб только кивнул. Но Даша проигнорировала кивок. Она медленно начала говорить. Она рассказывала то, что Глеб уже знал. Рассказывала то, о чем догадывалась, рассказывала то, что он даже не мог себе представить. «Эти ублюдки создали монстров. Да, им удалось создать идеального солдата. Без страха, без морали, без угрызений совести. Поставь любую задачу, и он ее выполнит, неважно какой ценой. Мы вырезали целые деревни, сжигали заживо людей. Нам было все равно, кто перед нами. Ребенок, женщина, старик, солдат. Нам ставили задачу, и мы ее выполняли. Но в один момент все рухнуло. Парни начали вспоминать. Сара и Миша покончили с собой. Остальные подняли мятеж. Они убили многих, прежде чем с ними покончили. А я...» «А ты ушла», — закончил за нее Глеб. «Да, я ушла», — согласилась Даша. «Они превратили меня в чудовище и должны были заплатить за это. Если остальные сошли с ума, то я оказалась крепче. Ко мне вернулась память. Я знала, кем я была, и знала, кем стала. Две личности слились в одну, породив еще одного монстра. Теперь все кончено. Они мертвы». Она замолчала, уставившись в одну точку. Глеб с минуту стоял и смотрел на нее. Потом подошел к футляру с Гауссом. «Код уничтожения», — попросил он. Даша, не колеблясь, назвала 9 цифр, которые Глеб незамедлительно ввел, запуская процесс. Через 10 секунд в футляре начался распад энергетической батареи. Все, что достанется криминалистам, оплавленный кусок железа, по которому можно будет определить тип оружия, но не больше. Что у тебя за импланты и как ты их прячешь? Довольно интересная разработка, усмехнулась она. А как ты догадался? Просто. Это боевые модули. Если бы они были встроены, тебя бы вычислили. Нужно работать на корпорацию, чтобы иметь на них разрешение. Она запустила руку в карман и достала специальный наглазник автоматической системы наведения и таблетку «Миража». Спецразработка для диверсионных отрядов. Пока они выключены, невозможно их отследить. Я заберу их на время. Сейчас весь сектор на ушах. Будут обыскивать всех, а меня не тронут. Я отдам их тебе, когда вернешься в Южный. Девушка вложила наглазник с автономной батареей и «Мираж» в ладонь Глеба. «Они мне больше не нужны. Я сделала все, что хотела. Теперь арестуешь? Ты ведь из ГСК?» «Да, я оперативник ГСК. Но я не собираюсь тебя арестовывать или сдавать». Убрав модули в секретный отсек на бедре и сев рядом с девушкой, произнес престол. «Уходи и попробуй начать все заново. Найди свое место и попытайся искупить все то, что они заставили тебя совершить. Ты ведь хотела сегодня умереть?» Даша кивнула. «Рано или поздно ГСК найдет эту позицию, и я собиралась их дождаться». «Не стоит. Уходи, у тебя есть шанс». Девушка как-то странно посмотрела на него. «Кто ты?» «Я тот, кто тебя понимает. Никто, кроме меня, не знает, что ты здесь. Я пришел гораздо раньше, чем ты прикончила Кашицына. Я знал часть истории и считал, что ты поступаешь правильно. Я дал тебе возможность закончить начатое. А теперь даю новую. Начни жизнь с чистого листа. Может, они и создали монстра, но теперь у тебя две души, темная и светлая. Пусть они будут в балансе. Найди свое место, помогай людям». Даша думала недолго. «Может, ты и прав. Смерть слишком проста. Надо попытаться исправить содеянное. Как хоть тебя зовут?» «Престол», — улыбнулся Глеб. Именно в этот момент дверь снесло взрывом. Кисло запахло сгоревшей взрывчаткой. Глеб среагировал на миг быстрее, чем Даша. Один прыжок, и он оказался в проходе. Двое крепких мужчин в боевой броне «Хантер» производства «Айскорпа» ввалились внутрь. Глеб даже не стал разбираться, кто они и зачем пришли. Сразу видно, что они независимые подрядчики, охотники за головами. Что ж, этого следовало ожидать. Все охотятся за Гавриилом, не зная, что его здесь нет. На кону большие деньги, и плевать, кого они за них грохнут. Они не ожидали встретить здесь навороченного киборга. Дробовики были заряжены патронами с паралитическим газом. Они рефлекторно и совершенно бессмысленно разрядили их в грудь Глеба. Имплант-фильтр мгновенно нейтрализовал его, а Северин, окутанный облаком, сделал все гораздо проще. Сорвав с незнакомцев дыхательные маски, он швырнул их в коридор. Те мешками повалились на пол. Престол сделал шаг назад, выходя из густого облака, и осмотрел комнату. Даши нигде не было. Пистолета тоже. Северин с минуту раздумывал, правильно ли он поступил, отпустив столь опасного человека. И пришел к выводу, что правильно. Подойдя к окну, он принялся смотреть на город. Из общей сети он знал, что первый заместитель мэра, Иван Кашицын, убит тремя выстрелами на ступенях администрации Каменска. От пули в голову скончался его телохранитель. Северин посмотрел вниз. Даша вышла из здания и пошла по улице. Она оглянулась и бросила взгляд на окно, из которого недавно стреляла. Глеба она видеть не могла, но знала, что он ее видит. Девушка прошла всего сотню метров, когда ей наперерез вынесся патрульный кар. Трое контролеров повыскакивали наружу и взяли ее на прицел штурмовых пистолет-пулеметов. Даша обернулась к дому и, подмигнув Северину, сунула руку в карман с пистолетом. Глеб рванулся на пределе возможностей. Он знал, что ему не успеть. За 10 секунд, перескакивая целые лестничные пролеты, он спустился вниз. Затем спринтер прекратил свое действие. Глеб не стал открывать замок. Дверь вылетела на улицу, когда он налетел на нее плечом. Он знал, что опаздывает. Он просто не мог успеть. Даша видела, как он вылетел из здания. Она понимала, что он не сдавал ее. Девушка снова подмигнула Северину и, повернувшись, резко рванула из кармана пистолет. 3 короткие очереди слились в одну. Прошитое на вылет тяжелыми бронебойными пулями хрупкое тело рухнуло на дорожное покрытие. Глеб перешел на шаг и медленно приблизился к мертвой девушке. Волосы разметались, открыв ожог на левой стороне лица. Она выглядела спокойным и умиротворенным. Она выполнила свой долг. Как бы возвышенно и пафосно это ни звучало, она отомстила за себя и за тех, кто был рядом с ней. Она вернула свою искалеченную жизнь. Она умерла настоящим, порядочным человеком, который просто обязан быть мстительным. «Ваши документы!» — раздался повелительный окрик патрульного. А следом удивленный голос одного из контролеров. «Глеб!» К нему шла Мара, держа в руках пистолет-пулемет. На сгибе локтя тактический шлем. «Глеб, я убила Гавриила!» — радостно выкрикнула она. Северин сплюнул на дорогу и, молча развернувшись, пошел прочь, оставив растерявшуюся девушку в одиночестве. «Стоять! Документы!» — заорал один из патрульных. «Отставить, лейтенант!» — раздался за спиной Глеба голос Долгова. Престол даже не заметил, как на перекресток за его спиной опустился флайер ГСК, из которого выпрыгнул капитан. «Я сам разберусь с ним!» Патрульный козырнул и отошел. «Давай, Вайрокар! Нас ждет тяжелый и неприятный разговор!» — приказал Долг. Глеб только хмыкнул. Бросил прощальный взгляд на тело девушки, которое уже укрыли мешком для трупов. Проигнорировал опешившую Маару и пошел к Аэрокару. На душе образовалась пустота. И совершенно наплевать, что будет дальше. Он знал, что прав. Даша все решила сама. Он бы попытался ее вытащить в случае ареста. Но она предпочла умереть свободной, не проведя в клетке ни одного часа. Забравшись в салон, Глеб устало закрыл глаза и вытянул ноги. Они, в принципе, не могли устать, но было приятно думать, что это так. Долгов появился 20 минут, неся в руках покореженный температурой чемодан с гауссом. «Твоя работа?» — хмуро спросил он. Глеб кивнул, не собираясь отрицать очевидное. Люк закрылся, и аэрокар пошел на взлет. Весь короткий полет капитан молчал. И только в кабинете, где кроме Глеба находился Старлей Голованов, Долгов взорвался. «Ты что творишь? Какого хрена ты ее отпустил? Я видел записи с камер наблюдения в холле. Ты вошел, потом вышла она и спокойно двинулась прочь. Престол, она убийца! На ее счету 7 человек!» «Насрать! Если хочешь предъявить мне что-то, предъявляй. Нет, продолжим. Она не Гавриил». Он настроил мысленный контакт с Вертинтером Долгова и слил всю информацию по этому делу, после чего встал и, не слушая возражений, вышел. 2 часа спустя Глеб сидел в одном из баров Восточного и накачивался в стельку. Ради этого пришлось отключить Гиппократа. Он хмыкнул, когда рядом опустился Долгов и активировал глушилку. «Они заслужили свою смерть», — пьяным голосом произнес Северин. «Может и так, но есть закон. Нельзя всем и каждому вершить самосуд», — заорал Долгов. Голован согласно кивнул, поддерживая шефа. Глеб даже не заметил, как тот оказался слева от него. «Пошел ты со своим законом!» — равнодушно огрызнулся Глеб. «Что может твой закон? Эти трое — ублюдки, искалечившие десятки жизней. Похищения, незаконные эксперименты и еще два десятка статей. И что? Ты бы смог привлечь их к суду? Да ты даже тявкнуть бы в их сторону не посмел. Это было возмездие от человека, который пострадал от их рук. И я рад, что помог ей». Долгов сидел с вытаращенными глазами. Словно рыба, выброшенная на берег, он глотал ртом воздух. «Спокойней, капитан», — нагло ухмыльнулся Глеб. «Можешь мне шить соучастие. Закон ведь один для всех». Последнее было произнесено с такой издевкой, что лицо Долгова исказилось, словно он хлебнул уксусу. «Ты ведь и сам знаешь, что я прав. Ты бы не пришел, если бы не просмотрел то, что я тебе оставил. С точки зрения твоего дерьмового закона, с которым ты носишься, как с писаной торбой, она виновна. Она совершила преступление. Но с точки зрения обычного человека... она совершила благодеяние, избавив мир от редкостных сволочей. Твой закон защищает таких, как они, а не она. Они пишут его для нас, а не для себя». «Ну ты...» — возмутился Долгов. «Говори, да не заговаривайся!» Глеб усмехнулся. «Капитан, ты ведь знаешь, что я прав. Ну да это не важно». Он бросил взгляд на растерявшегося Голована. «Старлей, совет хочешь?» «Ты слишком надрался, чтобы раздавать советы», — заметил Долгов. «Может и так, но все-таки скажу. Голован, думай своей головой. Прости за каламбур, я не нарочно. Закон — штука хорошая, но иногда он бессилен. И тогда ты должен сам решить, что хорошо, а что плохо. А теперь проваливайте. Мне есть о чем подумать и без ваших рож». Странно, но возражений не последовало. Растерянный Голованов и злой, как черт, Долгов поднялись и ушли. Глеб повернулся к роботу-бармену. «Еще сотку этого дерьмового пойла», — мысленно приказал он. «Сию минуту!» — отозвался тот, и через мгновение перед Глебом появился еще один стакан. Северин залпом опрокинул его и водрузил наверх пирамиды, где уже стояли 8 таких же. Но пил он сейчас не потому, что погибла Даша. Наверное, это было предопределено судьбой. Каждый находит свой собственный путь. Он пил, потому что ее убила Маара. Он никак не мог забыть ее взгляд, устремленный на него. В нем было столько гордости и восторга. Ну как же? Она убила Гавриила. На мобильный вертком пришел вызов. Глеб даже не стал подключаться, чтобы посмотреть, кто. И так все ясно. Это был уже 16-й вызов от Маары за последние 3,5 часа. «Еще!» — мысленно скомандовал Глеб. Появился новый стакан. Пойло лилось, как вода, и цепляло с трудом. Пирамиду увенчала еще одна вершина. Глеб задрал голову к потолку и посмотрел на свое отражение. Почему он злится на Маару? Что она сделала? Она выполняла свой долг, действовала по уставу, в рамках закона. Он злился, потому что она убила хорошего человека, которого он хотел спасти. Он столько сделал для этого, И так вышло, что женщина, которая ему близка, стала причиной его провала. Поднявшись, Глеб кинул на стол пару сотенных купюр и на автопилоте пошел прочь. Проснувшись, он с удивлением обнаружил, что спит в кровати в хорошо знакомой комнате, а рядом с ним сидит Маара и с грустью смотрит на него. «Прости меня, милая», — произнес он и, приподнявшись на локте, поцеловал ее.